Я завозился с завязками моего кошелька, с удивлением заметив, как дрожат руки. «Полагаю, она стоила 2 серебряных пенни?» — Лорен кивнул. «Могу я предложить вам что-нибудь в придачу к этому? Если бы вы не выкупили ее для меня, я бы навсегда потерял ее, не говоря о том, что этим вы помогли мне поступить в университет. 2 серебряных пенни будет достаточно». Я положил деньги на стол, они слабо звякнули, выдавая дрожь рук. Лорен протянул мне книгу, и я взял ее, предварительно вытерев вспотевшие ладони о рубашку. Открыв книгу на подписи Бена, я улыбнулся. «Спасибо за заботу о ней, магистр Лорен. Она очень дорога мне». «Заботиться об одной книге нетрудно», — сказал Лорен, возвращаясь в кресло. Я подождал, не продолжит ли он. Он не продолжил. Слова застряли у меня в горле, и я сглотнул, чтобы прочистить его. Я также хотел сказать, что очень сожалею, я запнулся, не решаясь упомянуть об открытом огне в архивах, о том, что сделал тогда. Неловко закончил я. «Я принимаю твои извинения, Квоут». Лорен снова опустил взгляд на книгу, которую читал, когда я вошел. «Доброго утра». Я снова сглотнул, смягчая сухость в горле. Я также хотел узнать, могу ли надеяться снова получить допуск в архивы. Лорен поднял на меня глаза. «Тебя поймали с живым огнем среди моих книг», — сказал он. Его голос даже немного окрасился чувством. Так алый луч заката едва касается грифельно-серых облаков. Все тщательно продуманные убедительные речи вылетели у меня из головы. «Магистр Лорен», — замолился я, — «меня выпороли в тот день. Я плохо соображал. Амброс...» Лорен поднял длиннопалую ладонь. Спокойный жест оборвал меня быстрее, чем пощечина. Лицо магистра было невыразительной пустой страницы. Кому мне верить? Релару, учащемуся 3 года, или 2-месячному Элиру, хронисту у меня на службе, или незнакомому студенту, признанному виновным в неосторожном применении симпатии? Я немного пришел в себя. Я понимаю ваше решение, магистр Лорен. «Но есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы снова получить допуск?» — спросил я, не сумев полностью скрыть отчаяние в голосе. «Честное слово, лучше бы меня выпороли еще раз, чем провести еще 1/4 изгнанным из архивов. Я бы отдал все деньги, что есть в моем кармане, хотя это не так уж много. Я бы работал хронистом долгими часами без оплаты за одну только возможность доказать вам, что я достоин этого. Я знаю, у вас мало людей в период экзаменов». Бесстрастный взгляд Лорена сделался почти любопытным. Я почувствовал, что моя мольба тронула его. Все это, — искренне ответил я, — надежда яростно затрепетала в моей груди, — все это и любое наказание, какое вы пожелаете. «Чтобы снять запрет, требуется только одно», — сказал Лорен. Я изо всех сил боролся с безумной улыбкой, выползающей на лицо, все что угодно. «Продемонстрируй терпение и благоразумие, которого прежде тебе не доставало», — ровно сказал Лорен и перевел взгляд на книгу на столе. «Доброго утра». На следующий день один из рассыльных мальчишек Джеймисона пробудил меня от крепкого сна в лошади и четверке. Он сообщил, что за 15 минут до полудня меня вызывают на рога. Меня обвиняли в поведении, неподобающем члену Арканума. Моя песенка наконец дошла до Амброза. Следующие несколько часов я провел с ощущением легкой тошноты в желудке. Это было именно то, чего я надеялся избежать. Возможность Амброзу и Хэмме свести со мной счеты. Что еще хуже, это наверняка опустит мнение Лорена обо мне еще ниже, вне зависимости от исхода. Я пришел в зал магистра Франа и с облегчением обнаружил, что атмосфера куда более спокойная, чем когда меня катали на рогах за злоупотребление против Хэммы. Арвилл и Элкса Дал улыбнулись мне, Килвин кивнул. Я с облегчением почувствовал, что среди магистров у меня есть друзья, которые помогут уравновесить нажитых врагов. «Отлично», — энергично сказал ректор. «У нас есть 10 минут до начала экзаменов. Я не хочу отставать от графика, поэтому предлагаю начать прямо сейчас». Он оглядел остальных магистров, все согласно кивнули. «Релар Амброс, изложите свое обвинение. Не более минуты». «У каждого из вас имеется экземпляр песни», — запальчиво начал Амброс. «Она оскорбительна и порочит мое доброе имя. Это постыдное поведение для члена Арканума». Он сглотнул и стиснул зубы. «Все». Ректор повернулся ко мне. «Что скажете в свою защиту?» «Да, песня безвкусная, ректор. Ну, я не ожидал, что она так разойдется. На самом деле я спел ее всего один раз. Понятно. Ректор посмотрел на листок, лежащий перед ним, и откашлялся. Релар Амброс, разве вы ишак? Амброс окоченел. Нет, сэр, ответил он. У вас... Он снова откашлялся и прочитал с листа кончик, мягкий как пончик. Несколько магистров попытались скрыть улыбки. Эладин заухмылялся в открытую. Амброс вспыхнул. Нет, сэр. Тогда, боюсь, я не вижу проблемы. Отрезал ректор, роняя листок на стол. Я предлагаю заменить обвинение в неподобающем поведении на непристойную выходку. Присоединяюсь, сказал Килвин. Кто за? Поднялись все руки, кроме Хэмма и Брандье. Предложение принято. Накладывается наказание в виде официального письма с извинениями, адресованного... Ради бога! Артур, взорвался Хэмме. По крайней мере, пусть это будет публичное извинение. Ректор зыркнул на Хэмме, потом пожал плечами. Официальное письмо с извинениями, опубликованное до начала осенней четверти. Кто за? Поднялись все руки, предложение принято. Ректор оперся на локти и посмотрел сверху вниз на Амброза. Релар Амброз, в будущем воздержитесь от траты нашего времени по надуманным поводам. Я чувствовал, как Амброз пышет яростью, словно жар от огня. Да, сэр. Не успел я порадоваться, как ректор повернулся ко мне. А вы, Элир Квоут, видите себя более прилично в будущем?